Лев Гумилев. Конец и вновь начало. Глава первая. Этнос, его свойства и особенности. Человек в биосфере. Поставим вопрос так. Почему эта проблема нам интересна? Ведь простое коллекционирование каких-либо сведений никогда не западает человеку в голову и не вызывает интереса. И если уж мы учим что-нибудь и тратим на это силы, то надо знать для чего. Ответ будет прост. Человечество, существующее на Земле совсем немного, каких-нибудь 30-50 тысяч лет, тем не менее произвело на ее поверхности перевороты, которые Вернадский приравнивал к геологическим переворотам малого масштаба. А это очень много. Каким образом один из видов млекопитающих сумел до такой степени видоизменить и не в лучшую сторону землю, на которой живет? Эта проблема актуальна для нашего поколения. Особенно актуальной станет она для наших потомков, потому что если мы не вскроем причины тех перемен, которые ныне совершаются на всей Земле и которые всей мыслящей частью человечества считаются проблемой номер один, то тогда незачем выходить замуж, жениться, рожать детей, ибо биосфера погибнет, и погибнут все дети. Но для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно исследовать его историю. Человек, как существо биологическое, относится к роду Homo. Для этого рода, при его появлении на Земле, было характерно довольно большое разнообразие. Это касается и тех видов Homo, которые мы, строго говоря, не вправе считать за людей, а именно питекантропов и неандертальцев. Питекантропус и Homo primigenius по латыни. Но я буду называть их общепонятными русскими словами. Эти два вида отличаются от современного человека так же, как осел от лошади или собака от лисицы. Однако у нас и у них были общие черты, которые весьма и весьма нас роднят. Эти первоначальные виды человека были тоже весьма агрессивны. Имели технику и знали огонь. И, кроме того, занимались каннибализмом, пожирали себе подобных, что другим животным не свойственно. Откуда они происходят и почему они исчезли, я не могу сказать. Гипотез по этому поводу много, но они совершенно беспочвенны и ничем не подтверждаются. Неандертальцы отличались от современных людей прежде всего ростом. Они были коренастыми, 155-160 сантиметров, такие здоровые пузатые карапеты, и очень сильными. Ноги у них были короткие, бегали они хуже, чем наши предки, но черепная коробка у них была больше, значит, больше пространства для мозгового вещества. Следовательно, они были умнее. Каменная техника у них была очень развита. Была и костяная техника, которая отрицалась до 30-х годов, но я сам лично выкопал в неандертальской стоянке костяную иглу. Значит, шить они умели. Очевидно, у них была очень высокоразвитая техника из нестойких материалов, потому что они могли убивать даже пещерных медведей. Они любили заниматься коллекционированием, коллекционировали черепа этих пещерных медведей и складывали их в своих пещерах. Жили ли они в этих пещерах постоянно или использовали их как музеи, сказать трудно. Я склоняюсь к тому, что они жили большей частью под открытым небом, а в пещерах иногда, когда им было это необходимо. Но, тем не менее, огромные скопления черепов пещерного медведя до тысячи находятся в неандертальских пещерах. Надо сказать, что пещерный медведь был раза в 4 больше, чем наш медведь. Соответственно, он имел лучшие психофизические качества, был более поворотлив, быстр, силен, вообще гораздо страшнее, чем наш современный медведь, на которого только самые смелые охотники выходили с рогатиной. На пещерного медведя выходить с рогатиной было бы бесполезно. Даже более слабый современный медведь-гризли, обитающий в Америке, настолько страшен, что индейцы считали охоту на гризли равной войне с соседним племенем и убийство гризли подвигом, равным убийству вождя соседнего племени, а не просто воина. В настоящее время охота на гризли в США запрещается на том основании, что безопасно убить гризли можно только из снайперской винтовки, но это уже не охота, а просто расстрел. Если же вы пользуетесь обыкновенным нарезным оружием, стреляете с достаточно близкого расстояния, но не попали ему прямо в сердце и не сразу убили, то он вас догонит, а бегает он со скоростью лошади. То есть практически гризли, который слабее пещерного медведя, и сейчас при всей нашей технике не является объектом для охоты. Каким же образом неандертальцы истребили пещерного медведя так, что его вообще не осталось? Очевидно, у них были для этого возможности. Какие, не знаем. Но лучше не знать и признаться в этом, чем выдвигать какие-нибудь легковесные гипотезы, все объясняющие и распадающиеся при первом столкновении с практикой. Я думаю, что так целесообразнее. Оставим вопрос открытым. Встречались ли неандертальцы с современными людьми? Да. В Палестине, в пещерах, Схул, Кармел, Кафзех найдены захоронения странных людей, которых Рогинский определил как метисов неандертальца и современного человека. Каким образом могли появиться такие странные метисы, при том, что неандертальцы были людоедами, я не знаю. Но факт остается фактом. Появились метисы, явно нежизнеспособные и не оставившие никакого потомства. Последние данные раскопок в Крыму, они еще не опубликованы, мне рассказывал о них один украинский археолог, очень любопытны. Найдены неандертальско-кроманьонские, кроманьонцы это мы, слои, где, скажем, слой кроманьонский, затем слой неандертальский, и в неандертальском слое разбитые кости съедены кроманьонцев, затем опять кроманьонский слой, затем опять неандертальский. То есть в Крыму шла какая-то жуткая борьба между видами хоминидес, из которых одни неандертальцы исчезли без следа, другие размножились и населили землю. Несколько иначе обстояло дело на Дальнем Востоке, где существовал синантроп. Его останки нашли возле Пекина. Он ближе к современному человеку, монголоиду с уплощенным лицом, но тоже людоед и тоже достаточно большой. При этом следует отметить, что огонь знали и те, и другие, и третьи. Древние виды хоминидес не пережили ледникового периода. Причем это очень странно. Ледник захватывал не всю сушу Земли, а жить около ледника было очень неплохо. Обычно говорят, что жить у ледника холодно, голодно. В наше время тоже есть ледники. В Швейцарии – Давос, у нас на Кавказе – Тиберда, в Средней Азии – Тяньшань. Это все курортные места. Туда люди едут отдыхать и очень дорого за это платят, что совершенно разумно. Ледник – это огромное скопление льда, который только потому и существует, что над ним стоит столб чистого воздуха с высоким давлением, то есть антициклон. Огромная масса чистого, ясного воздуха захватывает значительно большее пространство, чем сам ледник. Значит, рядом с ледником, рядом с глыбой льда, которая поднимается на километр, иногда на 2-3 километра, будет совершенно ясное небо, а, следовательно, огромная инсоляция. Температура воздуха низкая, но солнце светит и нагревает землю. На земле растет трава. Солнце нагревает тела животных и людей, и им не холодно. Ветра почти никогда не бывает. Высказывалось мнение, что вокруг ледника вьюги навевали огромные сугробы снега. Это географическая безграмотность, свойственная гуманитариям. Если бы навевало снег, это означало бы присутствие теплого влажного ветра, и тогда бы растопило ледник. Ничего подобного. Снега и дождя выпадало очень мало. Разогретая почва создавала конвекционные токи воздуха, и иногда из соседних широт, там, где были циклональные условия, могли пробиваться небольшие влажные воздушные массы, которые выпадали в виде дождя или очень небольшого снежного покрова. Этого было достаточно, чтобы за ледником в зоне антициклона расстилалась великолепная сухая степь с небольшим количеством снега, что не мешало травоядным животным зимой добывать из-под снега сухую траву, очень калорийную, пропитанную солнцем. С другой стороны, ледник под солнечными лучами тоже таял, то есть с него стекали струйки и ручейки чистой пресной воды, которые образовывали по закраине ледника озера. А где озера, там и рыба, и водоплавающая птица, которая переносит икру на своих лапах. А где влага, там будет расти пышная растительность, там будут расти леса. Там при большом таянии начнется сброс вод в виде рек, и они потекут туда, куда им подскажет рельеф. Эти реки создадут в сухой степи, окаймляющей ледник с юга, необходимые животным водопои. Сухая степь, вроде монгольской, где очень мало выпадает снега, раздолье для копытных, которые могут зимой разрывать снег копытами и доставать себе еду. А где копытные, там и хищники. А среди хищников и человек. Тающий ледник – это оптимальные условия для развития человека. Другое дело, когда там тепло. Ледник все время перемещался. От Таймыра он, все время нарастая, шел к Финоскандии и таял в Атлантике. Циклоны приносили дождь, туманы, мокрый снег, который падал на ледник и увеличивал его. А на восточной окраине ледник таял, поэтому тут и были лучшие условия. Лучшие условия в ледниковый период были в Сибири. И так было до тех пор, пока ледник не ушел под течение Гольфстрима и там растаял. А Гольфстрим прорвался и понес влажный атлантический воздух до Енисея и дальше, до Якутии, куда, в свою очередь, пришли тихоокеанские муссоны, и на месте степи выросла тайга. Тогда стало плохо. Огромные заносы снега лишили животных растительной пищи. Погибли мамонты, носороги, туры. Уцелели выросшие в тайге олени, зайцы и комары. Людям жить стало почти невозможно. Численность населения резко спала. Однако люди выжили и, мало того, расширили свой ареал. Почему же вид Homo sapiens распространился по всей суше Земли и всю ее превратил в свою ойкумену, место, где он живет? За счет чего человек смог распространиться повсюду? Ведь все животные живут в определенных для каждого вида условиях. Так волк – степной зверь, он живет в степи или в перелесках, где скрывается, но в глухой тайге волка нет. Медведь – лесной зверь, в степи ему делать нечего, в лесу он живет. А как же белый медведь, который живет во льдах? Это другой вид, относящийся к роду медвежьих. Он настолько уже отдалился от своего какого-то прапрапредка, что к современному лесному бурому медведю относится так же, как лошадь относится к ослу и человек к неандертальцу, то есть это разные виды. Белый медведь приспособился жить на арктических льдах, питается тюленями и ловит рыбу. Но, кроме того, есть гималайский медведь, который так приспособился есть плоды, что живет только на деревьях. Итак, мы констатируем, что все животные для того, чтобы занять другие ареалы, чтобы жить в иных ландшафтных условиях, эволюционируют за пределы вида. Человек остался в пределах одного вида. Все люди, ныне живущие на Земле, относятся к одному виду, но тем не менее они распространились от Арктики до тропиков. Они живут и в сухих местностях, и в высокогорных, и во влажных лесах севера, и в тропических джунглях, где угодно, везде адаптируясь в ландшафте. Каким образом случилось, что все животные живут в привычных условиях, а человек распространился по всей суше Земли, захватывая в некоторых случаях даже морские заливы? И ведь человек сумел добиться победы не только за счет техники. В период палеолита техника была еще не богатой, и тем не менее человек смог устроиться и в тропических областях, и в полярных, во влажных и сухих, в горных и степных. Надо признать, что у человека есть какая-то способность, не только социальная, но и природная, которая также отличает его от животных. Эту способность мы можем характеризовать как повышенную лоббильность, пластичность, даже способность к реадаптации, повторному приспособлению. За счет чего такая мобильность?